твоим друг подохнешь. Или покроешь за сыпью, даже если тебе кто-то отрежет нос или уши. Я тебя все равно не брошу, потому что люблю тебя. Хороший я, хороший.